В минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, все твои сомнения рассеются, как дым.